Но ведь ее отец — Лебедев. 8 лет она знала Леву как отца, и вдруг... Нет-нет, решительно замотала головой Лариса. «А Лев Митрофанович знает правду?» — спросил Агеев. «Нет, не знает. И не дай бог, если ему станет известно». Она даже передернулась от этой мысли. «Еще сделает с собой что-нибудь». «А вы сами хотели бы соединить свою жизнь с Юрием Васильевичем?» Лещенко покачала головой. «Знаю, куда вы клоните. Мол, только и мечтает, как бы избавиться от мужа, вот и всыпала яд. Зря. Честное слово, зря. Я совершенно ни при чем». Допрос Ларисы Лещенко опять заставил Агеева задуматься. Не подготавливал ли Лев Митрофанович самоубийство? На самом деле узнать, что Маечка не его дочь, было бы для Лещенко крахом. В связи со вновь открывшимися обстоятельствами следователь решил съездить в Южноморск и допросить Льва Лещенко. Карапетян пока оставалась в Шостке. Надо было кое-что проверить. Прощаясь с Виктором Сергеевичем, она сказала: «Мы с вами дали одну промашку и, может быть, сбили с толку руководство ликерно-водочного завода и работников торговли». «Как так?» — удивился Агеев. «Помните, Лещенко купил горилку в магазине до обеда?» «Помню. А Лариса после обеда, когда привезли уже новую партию». «Так вот, изымали и проверяли горилку из той партии, с которой досталась бутылка Льву Митрофановичу. Она выпущена в конце мая. Лариса же приобрела бутылку из июньской партии. Мы почему-то дали сведения только на майскую партию. Но ведь могла быть отравлена бутылка Ларисы. Так? Возможно, надо будет проверять как раз июньскую партию». «Вот черт!» — вырвалось у Агеева. «Почему вы не подумали об этом раньше?» Он покачал головой, махнул рукой. «Впрочем, я тоже мог бы пошевелить мозгами. В общем, будете в Южноморске, загляните в свой сейф, где вещдоки по делу». «Хорошо. Я тут же сообщу вам, чья бутылка была с ядом, Ларисы или Льва Митрофановича». «Будем надеяться, что отравлена майская», — невесело улыбнулась Карапетян. «А то меня разорвут на куски. Опять проверять тысячи и тысячи бутылок в десятках магазинов. А сколько разошлось по покупателям?» Вернувшись в Южноморск, Агеев заглянул ко мне и рассказал о ходе следствия. Я попросил его зайти снова, после того, как он встретится с Лещенко, что Агеев и сделал. Когда он появился в моем кабинете, по его задумчивому, растерянному виду я понял, что-то произошло. «Новая загадка», — ответил Виктор Сергеевич на мой вопросительный взгляд. «Обе бутылки с горилкой из одной партии, из июньской». «Это точно?» — спросил я. «Абсолютно. Я уже связался с Карапетян. Она с магазином и базой. Проверили накладные. Лещенко не мог купить июньскую горилку». «Может, он что-то напутал?» «Да нет. Дело было так. В 12 у него начался обеденный перерыв. Он сбегал домой, накормил дочь, затем по пути на работу зашел в магазин, купил горилку. Его показания подтверждаются показаниями продавщицы». «Да, здесь ошибки быть не может», — согласился я. «Куда он дел бутылку после покупки?» «Взял с собой на работу. Возвращаться домой было некогда. Нес он ее в авоське, завернув газету. На заводе положил в холодильник на своем рабочем месте. В 4 часа Лещенко покинул завод, прихватив горилку с собой. Дома тоже поставил в холодильник, а на следующий день положил уже в чемодан». «Вы проследили путь второй бутылки, которую купила Лариса?» «Она говорит, что купила горилку, идя с работы. Никуда больше не заходила». «Значит, обе бутылки попали к Лещенко домой почти одновременно». «Верно. Но одна, Левина, 3 часа находилась на заводе. А вот тут с ней, видимо, и произошла непонятная метаморфоза. Из майской она превратилась в июньскую. А почему именно на заводе? Дома она пролежала почти сутки. У них никто не был в это время? Может, друзья, знакомые заходили? Лев Митрофанович говорит, что никого не было. Правда, он отлучался утром в субботу, прощался с братом. А вот такая заковыка, Захар Петрович. А может, как раз не загадка, а разгадка, заметил я. Но почему вы только сейчас докопались, что бутылка не та? Агеев сокрушенно развел руками. Мне и в голову не пришло, что дата выпуска может иметь такое значение. И все же еще раз проверьте в шостке. Не исключено, что на заводе произошла путаница с этикетками. Помню, когда я еще работал в Зарянске, наша местная газета вышла с датой на год вперед. Обыкновенная опечатка. А ведь оттиски читали корректор, выпускающий редактор, и проворонили. «Проверю», — уныло кивнул следователь. «Ну а как насчет того, что Майя — дочь Лебедева? Лещенко знает?» «Насколько я понял, даже не догадывается. Я, естественно, намекать не стал. Ему лучше оставаться в неведении». Словоохотливая продавщица винного магазина «Эванда» в беседе с Карапетян назвала ей несколько человек, кто в ту пятницу покупал до перерыва горилку с перцем. Эти люди жили неподалеку, и Ванда хорошо знала их. Кармея Тиграновна отправилась на поиски. Конечно, времени прошло порядочно. Кто уже успел сдать пустую стеклотару из-под горилки? Хоть бутылки были и нестандартные, но их принимали в специальном пункте. А кто просто выбросил порожнюю бутылку? Но в одном месте инспектору повезло. Покупательница, дряхлая старушка, брала горилку к своему дню ангела. В гостях у нее были две такие же старухи. Осилить такое количество пол-литра они не смогли. Остаток горилки стоял в своей таре, дожидаясь следующего торжественного случая. На бутылке именинницы была этикетка, на которой указывалось, что горилка выпущена в мае. «Ошибки, скорее всего, нет», — констатировал Агеев. «Лещенко тоже купил майскую. Можно сделать предположение, что бутылку подменили». «А вот где?» — сказала Карапетян. «Дома или на работе?» — ответил следователь. «Главное, кто?» «Что ж, Кармея Тиграновна, вы, кажется, уже участвовали в обследовании на комбинате, где работает Лещенко в качестве психолога», — пошутил Агеев. «Теперь поработайте там, как инспектор угрозыска». Карапетян провела на комбинате весь день, говорила со служивцами Лещенко, навела кое-какие справки. Помещение, где находится рабочее место Льва Митрофановича, небольшая лаборатория, заставлена столами со всякими приборами. Масса ящиков, вход свободный. Я обратила внимание, что комната часто пустует. Можно зайти и выйти никем не замеченным. В ту пятницу туда заходил паренек, которого Лещенко выжил. Помните? Этого парня понизили в должности, естественно, в зарплате. Помню, кажется, его фамилия Афонин. Афонников, поправила инспектор Агеева. Евгений Афонников. Он открыто ненавидел Лещенко. Не раз грозился при всех, что не успокоится, пока не отомстит Льву Митрофановичу. «Вы полагаете, что из-за понижения в должности этот Афонников мог пойти на убийство?» — спросил Виктор Сергеевич. «Что-то не верится. Больной, психически, состоит на учете, мания преследования. Его даже побаиваются, говорят, Афонникову все нипочем. Что бы ни натворил, к ответственности привлекать не станут. Справка». А мог ли этот псих знать, что в холодильнике лежит горилка, и что ее положил именно Лещенко, а не кто-то другой? «Понимаете, какая штука, Виктор Сергеевич?» — пояснила Карапетян. «За пользование холодильником отвечает жена Афонникова. Там хранятся кое-какие препараты». «Жена Афонникова сидит в той же комнате, что и Лещенко?» — уточнил Агеев. «Ну да. У нее тоже натянутые отношения со Львом Митрофановичем. Это понятно из-за мужа. Так вот, когда Лещенко положил бутылку в холодильник, она подняла скандал, мол, в холодильник кладут посторонние вещи, да еще спиртное. Хотела якобы пойти к начальству и доложить, но ее пристыдили. Один из сослуживцев как будто сказал Льву Митрофановичу: «Не спорь, дескать, с ней, давай свою бутылку ко мне в стол». То ли Афонниковой стало стыдно, то ли еще что, но она согласилась, чтобы горилка побыла в холодильнике.